Глава 27. Избранники судьбы. Добро и зло. Все стало тенью. Навязчивая строчка «Разоблачив пленительный кумир» возвращается настойчиво в кишиневских черновиках. Она осталась недосказанной, и можно по-разному читать ее. Ничтожество жизни, любовь, измена, обман мечты, тайны вечности и гроба, добро и зло. Пушкин увез с собой из Петербурга расплывчатые, но кипучие либеральные мечты, в которых ясно выступали только две задачи — конституция и раскрепощение крестьян. С годами эти основные, необходимые, настоятельные требования русской действительности отчетливо встали перед ним во всей своей простой и ясной очевидности. Но туман сентиментального политического романтизма рассеивался, спадали покровы с пленительных кумиров, вожди и толпа рисовались реальнее и непригляднее. Прирожденная независимость художественного ума разрушала иллюзии, не позволяла плыть по течению. В набросках Вадима, неконченной драмы из жизни древнего Новгорода, есть строчки, которые лучше передают настроение декабристов, чем настроение новгородцев IX века. «Вражду к правительству я зрел на каждой встрече. Уныние везде. Торговли, шум, в скобках, утих. Умы встревожены. Таится пламя в них. Молодые граждане кипят и негодуют». 1822 год. Молодые граждане кипели и негодовали не только в России, но и по всей Европе. В одной из тетрадок Пушкин записал «О», вероятно, Михаил Федорович Орлов, говорил в 1820 году «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там. Господа государи, глупо поступили вы, лишив Наполеона престола». Критическое отношение к слепому увлечению революционными и освободительными идеями увеличивалось от непосредственных наблюдений над греческими повстанцами. В бумагах Пушкина сохранились черновики в двух писем, писанных на юге между 1821-23 годами. В одном из них, написанном по-французски, Пушкин так характеризует греков: «Нищие, маклеры, евреи, карманные воришки, трусы, воры и бродяги, которые никогда не могли устоять против первых же выстрелов плохих турецких мушкетов, вот что такое эти гер». Вероятно, герои. В армии Витгенштейна они представляли бы странный отряд. Офицеры еще хуже солдат. Мы видели этих новых леонидов на улицах Одессы и Кишинева. Многих мы лично знаем и удостоверяем их ничтожество. Никакого понятия о военном искусстве, никакой чести, никакого энтузиазма. Они умудрились быть несносными даже тогда, когда беседа с ними должна была интересовать каждого европейца. Здешние офицеры, французы и русские, выказывают им презрение, которое они совершенно заслужили. Они все выносят, даже палочные удары, с хладнокровием, достойным Фемистокла. Я не варвар и проповедник Алкорана. Дела Греции живо меня интересуют. Оттого я негодую, что на этих жалких людей выпала священная обязанность защитников свободы. Это письмо или другие резкие отзывы поэта о греках дошли до его приятелей. Как либералы, они сочувствовали грекам и обиделись за них на поэт. Во втором русском отрывке, тоже недатированном, Пушкин уже защищается. «С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня варваром, врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно, слова мои были тебе странно перетолкованы. Но что бы тебе ни говорили, ты не должен был верить чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа. Жалею, что принужден оправдываться перед тобой, повторяю то, что случилось мне говорить касательно греков. Люди, по большей части, самолюбивы, ограничены в скобках, беспамятны, легкомысленны, невежественны, упрямы. Старая истина, которую все-таки не худо повторить. Наблюдая греческих борцов за освобождение, вглядываясь в русских карбонариев, Пушкин видел, как трудно подымать толпу на высоту политических идеалов. Перед ним вставала сложная проблема об отношениях между толпой и вождями, проблема власти, на которой построена политика. Глубокий и ранний знаток человеческой души, он сознавал значение сильной личности. Сам не похожий на других, Пушкин среди всех демократических утопий ясно видел грань между толпой и, как он говорил, избранниками судьбы. Он с детства жил среди событий, порожденных беспокойной волей одного из таких таинственных избранников судьбы — Наполеона, который возбуждал восторг даже врагов. В своих талантливых записках партизана Денис Давыдов, вояка, рубака, страстный русский патриот, отлично передает суеверное впечатление, которое производил не только Бонапарт в Тильзите в расцвете славы, но и Наполеон, бегущий из Москвы, разбитый, погубивший свою армию, окруженный горстью гвардейцев. Пушкин жил среди людей, которые все это видели. Когда Наполеон умер 23 апреля 1821 года, и весть о его смерти дошла до Пушкина, он записал в дневнике по-французски. 18 июля 1821 известие о смерти Наполеона. Вероятно, тогда же начал он оду на смерть Наполеона, черновики которой разбросаны в тетрадях. Только к осени он ее дописал и отделал. Орлова писала брату Александру. Пушкин больше не корчит из себя жестокого. Он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждать или болтать очень приятно. Он только что кончил свою оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз, 12 ноября 1821 года. Через несколько дней она опять упомянула о Пушкине. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьер. Он убежден, что правительство, совершенствуясь, постепенно водворят вечный всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. 23 ноября. Ода была кончена, но мысли поэта клубились около войны и мира. И он сам, и отцы, и деды росли среди непрерывных и победоносных войн. Для образованного господствующего класса, а тогда эти понятия еще совпадали, военное ремесло было так же обязательно, как позже воинская повинность стала обязательной для всего мужского населения. С той только разницей, что для дворянства XVIII и начала XIX века военная служба была не внешней повинностью, а делом совести и чести. Вспыхивающее временами в Пушкине желание стать военным было пережитком сословного чувства долга перед Отечеством, а также с проявлением страстной натуры, ищущей риска подвига. Скушен мир однообразный сердцам, рожденным для войны. Этого и пацифизм аббата Сен-Пьера не мог сломить. 23 ноября у Орловой Пушкин увлекался всеобщим миром, а 29 ноября писал: «Война, подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу праздник мести, и сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей». 29 ноября 1821 года. Легендарный образ грозного нарушителя общественного спокойствия Наполеона волновал его воображение. В кабинете Онегина стоял столбик с куклою чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом. Не сразу преодолел поэт сложность этого характера. В первых черновиках он еще повторяет шаблонные определения, оставшиеся от лицейских годов, когда мимо царского села на борьбу с непобедимым Наполеоном текла за ратью рать. Злодей, губитель, преступник, страшилище вселенной. Но в процессе творчества проясняется мысль, крепнет уважение к угасшему повелителю народов, велик и падший великан. Сознание Пушкина так рано проснулось, что он мог чувствовать, как окружающие переживают обиду Аустерлица, унижение Тильзита, и сам переживал суровый героизм Москвы, опьянение парижским триумфом. Но, всматриваясь в горящий след, оставленный в мире Наполеоном, он говорит о нем без злобы, без высокомерной похвальбы победителя, с великодушием патриота, знающего силу своего народа, своего государства. В короткой программе, набросанной рядом с одним из черновиков, записано «Угас тот, который то и то, и Россию». Но да не упрекнет его русский. Россия спасена, бедная Франция в унижении. Этой мыслью, как торжественным заключительным аккордом реквиема, замыкается последняя строфа оды. «Да будет омрачен позором тот малодушный, кто в сей день безумным возмутит укором его развенчанную тень. Хвала! Он русскому народу высокий жребий указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал». Пушкин не спешил сообщать Наполеона своим друзьям, но эту строфу, а также четвертую, пятую и шестую, которые он считал самыми сносными, послал Тургеневу. Когда 5 лет спустя ода была напечатана в собрании стихотворений 1826, пришлось из-за цензуры выбросить из нее как раз эти строфы, в которые 22-летний Пушкин сумел вложить такую мудрую точность эпитетов. «В свое погибельное счастье ты дерзкой веровал душой, тебя пленяло самовластье разочарованной красой». В 3 строфах, которые самому Пушкину понравились, всего 24 строчки. Но эта исчерпывающая краткость стоила ему большого труда. Это целая картина со строгой исторической перспективой, с нарастанием и переходами событий, с предчувствием неизбежной катастрофы. Для тех, кто пережил в России февральскую и октябрьскую революции 1917 года, особенно близки по реализму революционной психологии эти строки. «И обновленного народа ты буйность юную смирил, новорожденная свобода вдруг онемев лишилась сил, среди рабов до упоения ты жажду власти утолил, помчал к боям их ополчение, их цепи лаврами обвил». Пушкин писал Александру Ивановичу Тургеневу. «Эта строфа, последнее примечание автора, ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года. Впрочем, это мой последний либеральный бред. Я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа И.Х. Иисуса Христа, примечание автора. «Изыди, сеятель, сейте семена своя». Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, к чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками, да бич. 1 декабря 1823 года, Одесса. Это не случайное соседство. Наполеон и Сеятель связаны общностью настроения и мыслей. Может быть, даже больше общностью мыслей, чем настроения. Они настойчиво возвращались, подготовлялись, нарастали первые годы его жизни на юге, оборвались в Одессе благодаря одному из тех взрывов, которые с раннего детства потрясали его жизнь, перебивали его художественные устремления к гармоническому жизненному ритму. Взрывы эти вызывались главным образом резкой противоположностью между страстностью его внутренней жизни и средой. Вчитываясь в кишиневские стихи, особенно в черновики, можно проследить, как основной мотив, разоблачив пленительный кумир, я вижу призрак безобразный, и свет, и жизнь, и дружбу, и любовь, в их наготе я ныне вижу, постепенно развивается, переходит в анализ общества и отношений между народом и вождями. Все настойчивее преследует поэта мысль, что толпа совсем не гонится за свободой. Еще раньше Сеятеля мысль, что стадам свобода не нужна, не раз встречается в черновиках. Весной 1821 года, под свежим впечатлением аристократических обедов и демагогических споров, в Каменке Пушкин писал Василию Львовичу Давыдову: «Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет». Это не только шутка. Пошатнулась уверенность в сущности того либерализма, за который он был сослан в Кишинев. Трудно проследить хронологическое развитие этой мысли сквозь лабиринт недатированных стихов и черновиков. В них особенно определенно сказалось разоблачение кумиров, которые после Ницше стали называть переоценкой ценностей. Окончательно отделывая свои стихи или приготовляя их для печати, Пушкин оставлял в них суждения и чувства более кристаллизованные. Отражения настроений переходных, ищущих, сметенных, туманных оставались в черновиках. Но и для этих смутных переживаний иногда он находил высокохудожественные выражения. Среди записей 1821-22 годов, вслед за стихотворением «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел дары природы благосклонной», где есть эти чудесные строчки «И сладостно мне было жарких дум, уединенное волнение», идет черновик, полный горьких мыслей. Начинается он все с той же строки, которая не раз возвращалась, разоблачив пленительный кумир. Дальше слова брошены отрывисто, но внутренняя связь есть. Кого возвышенной душой боготворить не постыдился? Я говорил пред хладною толпой языком пламенной свободы. Но для души ничтожной и глухой смешон язык души высокой. Не только толпа, но и ее вожди вызывают в нем презрение. Встречались мне наперстники молвы, но что в избранных я увидел? Ничтожный блеск, обман, везде ерем, секира иль венец, везде злодей иль малодушный, иль предрассудков раб послушный. Так воспроизведен этот отрывок в академическом издании. В другой кишиневской тетради есть наброски, более сходные с Сеятелем. Тут и презрение к людям, и раздражение против себя за доверчивость и простодушие. Около черновика приписанные на полях отрывистые строчки, совпадающие с автографом Сеятеля, посланным Александру Ивановичу Тургеневу 1 декабря 1823 года. Ясно, что перед нами несколько редакций того же стихотворения. В окончательной редакции поэт из всех этих набросков оставил только 12 строк. Он выбросил молодого мечтателя, который толпу боготворить не устыдился. выбросил все резкие эпитеты, характеризующие ничтожество толпы — жестокой, ветреной, холодной, подкупленной, глухой. Поступил, как советовал брату в письме: «Сначала думай о людях все дурное, меньше придется скидывать. Презирай их как можно вежливее». 1822 год. Но тем беспощаднее сгущено презрение в пяти заключительных строчках, тем презрительнее звучат слова «паситесь, мирные народы». И пастухи, немногим лучше посомых, бывало в сладком ослеплении «я верил избранным душам». Эту наивную веру в избранников судьбы вместе с некоторыми другими пережитками собственного романтизма Пушкин вложил в Ленского. Он верил избранным судьбами, мужам, которых тайный дар и сердце неподдельный жар, и гений власти над умами, добру людей посвящены и славе доблестью равны. Ленский считал, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Кружась над загадкой власти одного над многими, мысли Пушкина настойчиво возвращались к вихрям и бурям, поднятым французской революцией. Опять вставал Наполеон, колдун, смиривший разбушевавшуюся стихию. Осенью 1823 года Пушкин великолепными коваными стихами написал и, хотя не кончил, но переписал набело, а в печать не отдал, загадочный отрывок «Недвижный страж дремал». Поэт привел призрак Наполеона в палаты русского царя. Встретились два могучих соперника за власть над народами. Напряженно вглядывается Пушкин в Наполеона, старается разгадать тайну его неотразимого, неуловимого взора, понять, какие противоречивые силы направляли его судьбу. То был сей чудный муж, посланник провидения, свершитель роковой безвестного веления, сей всадник, перед кем склонились цари, мятежной вольницы, наследник и убийца, сей хладный кровопийца. 1823 год. Неотступно вставал вопрос, зачем кто-то, судьба, история, провидение, Бог, посылает на землю таких мучительных героев, таких нарушителей общественного спокойствия. Среди записей 1824 года, может быть, сделанных уже в Михайловском, есть перечеркнутый отрывок, где Пушкин опять ищет смысла революции, хочет понять историческую роль ее наследника и убийцы Наполеона. Отрывок остался неотделанным, но в нем есть поразительные строчки, дающие ключ к уединенным думам. Понять черновик можно только, восстановив зачеркнутые слова. «Зачем ты послан был? И кто тебя послал? Чего, добра или зла, ты чудный был свершитель? Дряхлели троны, алтари, над ними туча подымалась, вещали книжники, смирялися, тревожились. Цари, толпа пред ними волновалась, разоблаченные пустели алтари, свободы буря подымалась и вдруг нагрянула. Разбились ветхие скрижали, явился муж меча, рабы воспряли вновь. Цари сказали «нет свободы» и покорились им народы. Добро и зло все стало тенью. Тем, кто пережил мировую войну и революцию, эти строчки много говорят. В них отразилось знакомое ощущение хрупкости, зыбкости жизни не отдельного только человека, а всего человечества. Тоска перед сердцу непонятным мраком. Многие, в особенности многие русские, могли повторить в 20-х годах 20 века горькие слова Пушкина, сказанные в 20-х годах 19 века. «Добро и зло все стало тенью».